Обед у басков. «Вы знаете, — спросил первый встречный, — что на душу населения больше всего звезд Мишлена у ресторанов Сан-Себастьяна?» Я не знал. Хуже, что мне никак не удавалось найти этот город на карте Испании. От ужаса я из-под тишка заглянул в соседнюю Францию, но Сан-Себастьяна не было и там. «Да вот же он!» — сжалились надо мной и ткнули в жирную точку у залива. «Да, Ностия, добро пожаловать к баскам!» В этих краях все пишут дуплетом. Беда в том, что не понять ни слова. Скажем, мы их зовем басками, назвали в их честь Бискайский залив, но это не важно, потому что себя они называют Эускера. Это те перевели мне, кто говорит на родном языке, помнит фамильный дом в деревне и переписывается с дядей в Америке. Других родственников у басков нет. Народы приходили и уходили, но баски сидели на месте неподалеку от родных Пиренейских пещер. Первые европейцы, они не смешивались с пришельцами, храня секрет своего допотопного, как и впрямь считают некоторые, языка, который чужим не дается, а своих бережет от ассимиляции. Наслушавшись об уникальности басков, я решился расспросить старого товарища барселонца Ксавьера. Чем баски отличаются от людей? Почти ничем. А мне говорили, что они чуть ли не пятикантропы. Кто тебе сказал такую оскорбительную чушь? Не пятикантропы, а кроманьонцы, высокоразвитые пещерные люди. Во всяком случае, те, кто в городах. Басков всегда отличали прогрессивные, либеральные взгляды, в частности, на права женщин. У басков, например, было больше всего ведьм. К сожалению, их всех сожгли. А ты отличаешь басков на вид? Конечно. Длинноухие, черноволосые, бородатые, носатые, в беретах. Так это ж я. Перебил его я и натянул купленный еще в аэропорту большой, на вырост, берет. Которые, закончил Ксавьер, носят только туристы из Америки. Из северной самые доверчивые, а из южной Че Гевара. И еще за баскскими девушками невозможно ухаживать. Недоступны? Нет, почему же? От них можно добиться всего, кроме улыбки. Сам Ксавьер смеялся всегда, и я не совсем ему верил, тем более, что по национальности он считал себя анархистом и поклонялся одному Бакунину. Вскоре, однако, я и сам научился распознавать басков. Сперва по носу. За глубокой переносицей начинался не орлиный клюв, а массивный утес, и смотрел он не вниз, а вперед, как у статуи с острова Пасхи. Освоив Европу задолго до того, как сюда добрались другие, они многое успели первыми. Баски создали китобойный промысел. Язык кита доставался епископу. Открыли Америку до Колумба, но никому о ней не сказали. Привезли оттуда табак, шоколад и резиновый мяч, который дал им пилоту и воспитал замечательных футболистов и даже одного хоккеиста – Харламова. Но и эти подвиги не рассеяли их первобытной печали. Всегда в черном баскские официантки бросали на посетителей трагический взгляд, как у Долорес и Барури, которая до того, как стать символом, была простой торговкой сардинами. Хотя, конечно, ничего простого в сардинах нет, особенно в сезон, с лимоном, прямо с гриля, желательно у моря. С тех пор, как тут лечились испанская королева, Троцкий и Матахари, прошел добрый век, но Сан-Себастьян с самой дорогой в Испании недвижимостью по-прежнему считается респектабельным и патриархальным. На старом курорте и люди старые, а если молодые, то ухоженные красавицы. Если русские, то в темных очках, чтобы не узнали, и в майке Аэрофлот, чтобы не потеряться. Магазины даже осенью торгуют купальными костюмами, причем топлес дороже. Сегодня Сан-Себастьян – столица авангардной кухни. Мекка постмодернистской гастрономии и ее витрина. Поэтому на знаменитый конгресс гастрономика съехались 1000 поваров, 12 тысяч зрителей и 400 журналистов, которым, как мне, разрешалось пробовать и ахать. В это мучительное время открыла гастрономику баскский министр, юная женщина редкой красоты и с голыми плечами, когда вся страна страдает от экономических бед, В эти дни, когда все 17 областей недовольны Мадридом, в эту драматическую минуту, когда Барселона проигрывает Реалу 0-1, баски умеют выбрать приоритет – нашу кухню. Зал взорвался овациями. Рональдо сравнял счет, а столичных здесь не любили. Пресс-конференцию открыла простодушная американка. Чья кухня лучше – басков или испанцев? Ареопаг поваров на сцене долго тряс белыми колпаками, решая, не нарушает ли провокационный вопрос Конституцию. Наконец, к микрофону выпустили самого старого, которого уже не жалко. «Как тут можно спорить?» — закричал он в зал. «Какие могут быть дебаты? На вопрос, кто лучше готовит, испанцы или баски, есть только один ответ — французы». В зале опять захлопали. На Конгрессе было полно иностранцев – галисийцы, каталонцы, валенсийцы, но Франция не считалась, ибо была через дорогу, и с нее все началось. «Как Йохан Кройф привез гениальный голландский футбол в Испанию, – объяснил Ксавьер, – так бог гальского вкуса Поль Бокюс открыл баскам глаза на их кухню и ее будущее. Сегодня она играет на мировой арене ту же роль, что испанский футбол – которым наслаждаются даже проигравшие. Сам я Бокюза недолюбливал за то, что он придумал «Nouvelle Cuisine», который алчные французские рестораны Нью-Йорка оправдывают крохотные порции и сумасшедшие цены. Но баски поняли все правильно. Сырье свое, техника виртуозная и никаких излишеств. Баскская кухня создает блюда незамутненного вкуса, которые торопятся донести до стола, не слишком мучая по дороге. Стейк, скажем, подают таким сырым, что, на мой вкус, он больше подходит зоопарку. Оставшись наедине с идеальным продуктом, повар никогда не топит в соусе кулинарные огрехи. Это не симфония китайского обеда и не акапелла японского сашими. Скорее, концерт для редких инструментов, каждый из которых исполняет свою партию шепотом, но пронзительно. «Марчелло? Альбинони?» «Вряд ли», — усомнился Ксавьер. «Эта кухня — антитеза барокко. Но Испания — родина самой барочной культуры в мире. Мы не в Испании. Я даже не уверен, что в Средиземноморье. Баски, кельты, иберии — ее скандинавы, если угодно, японцы. И эстетика у них северная, скупая, недосказанная. Идем, я тебе покажу». «Веди меня, Каудильо», — пошутил я, и Ксавьер поморщился. Франко все еще ненавидели. В скупо декорированной зале 20 метров, окруженные учениками и прихлебателями, показывали, что можно сделать с закусочным столом — стапос. Переулки старой части Сан-Себастьяна плотно уставлены барами, и в каждом туристы едят наугад, тыча в блюдце с накрученным и непонятным. Триумф изобретательности — над здравым смыслом. Но здесь, на арене жарких кулинарных амбиций, царили кумиры высокой кухни, не опускавшиеся до замысловатости. Впрочем, и простота была обманчива. Длинные и голые тарелки были украшены лакомствами ровно на укус. Ломтик молниеносно поджаренной рыбы, укутанная ветчиной белая спаржа, ложка лукового отвара с горным сыром, яичная скорлупа с креветочным муссом, местный рыжик с картофельным пюре, выдавленным из сифона, кальмары, запеченные в собственных чернилах и напоминающие то ли кровяную колбасу, то ли револьверный барабан, заряженный серебряными пулями. В красном углу умело поклонялись бискайскому тунцу. Подглядывая за рыбаками, повара обнаружили, что упускают важное и употребили то, что раньше выбрасывали. Щеки, рыло и обожженную паяльной лампой кожу. Всех превзошел Марио Сандавал. В честь него уже называют детей, который первый додумался мариновать тунца живым, скрашивая рыбе последние часы ароматной ванной. От разнообразия у меня вываливался язык, и я отдыхал у понятного хамона. Судя по толпе, многие чувствовали себя так же, и мясник еле успевал строгать свиную ногу. Иберийский окорок – не манна, а маца Испании. Праздничная еда, которую, впрочем, едят и в будни, ибо она открывает всякую трапезу. Генетический отбор безгрешная желудевая диета, привольная жизнь в горах – необходимые условия для создания того шедевра, который приводит к трансмутации мяса и сала в лоснящуюся материю, льнущую к небу. От свинины меня оторвал Ксавьер. А теперь ты увидишь чудо. Оно называется пиль-пиль. На простом алтаре стояла еще более простая глиняная миска, которую мягко потряхивала особая машинка. Внутри плавала треска бакалао в прозрачном бульоне, сгущавшемся прямо на глазах зрителей. Пиль-пиль — единственный соус басков. Но никто не знает, как он делается. Известно лишь, что если отвар сушеной трески долго трясти, он дает эмульсию, напоминающую майонез, но им не являющуюся. Рыба пахла морем, соус — волной. Но поскольку есть я уже не мог, мне оставалось отправиться спать, чтобы подготовиться к центральному обеду гастрономики. В Сан-Себастьяне я просыпался в 11 и сразу приступал к сиесте. Это может случиться с каждым, кто обедает ночь напролет. Баски, как в Рамадан, не едят до заката, но и после него не торопятся. Поэтому решил я, закуски приносят совы, а десерт — жаворонки. «Узнаешь?» — спросил меня Ксавьер, указывая на памятник, мерцающий под звездами на главной площади старинной деревни Гитарии. «Нет, это же первый мореход, совершивший кругосветное путешествие». «Магеллан? Чему вас в школе учат? Магеллана убили на Филиппинах, а его каравеллу вернул в Европу местный уроженец баск Хуан Себастьян Элькано. И в названном его именем ресторане этой ночью мы будем обедать так, что ты никогда не забудешь». Встретивший нас маститый хозяин, которого показывают по телевизору не реже короля, любезно согласился объяснить, что я ем, конечно, по-баскски. Заметив мое смущение, он снисходительно перешел на испанский, но когда говорят про еду, я почти все понимаю, кроме того, что вообще не переводится, вроде «тксипероя». «Чиперони», — перевел ресторатор. «Юные кальмары размером не длиннее большого пальца. Их ловят на свет пенсионеры удочкой и тут же, не дожидаясь базара, относят в ресторанную кухню, где их жарят со сладким иберским луком. Свежее кальмаров не бывает, кроме тех, что едят тунцы». Дальше пир разворачивался под молодое, зеленое вино чакале, которое наливают, подняв бутылку над головой, чтобы в стакане оно горячилось и пенилось. К середине обеда я опять взвыл от недоумения. Я понимаю лангустов во всей их праздничной неприкосновенности, пиренейские боровики, вымазанные глазуньей, морскую королеву тюрбо с полупрозрачной плотью и жемчужным отливом. Но что такое какацак? Рыбий воротник — та часть головы, что у людей называется шеей, а у рыбы, желательно мерлузы, баскским словом какача. Три ломтика белесой субстанции, каждая приготовлена по другому рецепту, на вкус не напоминали ничего, словно съел мираж или призрака. Вкусовой удар приходит позже, квинтэссенция рыб в ее морской чистоте и глубоководной свежести. Никто не знает, что будет с Европой. Став впервые единой, она распадается по тем границам, что были до того, как племена стали народами, земли странами, культура общей, преимущественно американской. В новом мире, однако, все старое, от древних языков до народных танцев, возрождается, и первым возвращается святое, родная кухня. Задумавшись о геополитических аспектах баскской гастрономии, я чуть не пропустил десерт, простой как снежок, шарик мороженого. Оно оказалось не сладким, не соленым, а сырным. Но я уже ничему не удивлялся.